своим темным укрой меня. Ромео! Ромео! Я, Меркуцио, слышу голос. Вот кто ран сердечных не знает и шутит лишь всегда. Яркий свет чудно так засиял в окне заветном. Как звездочка во тьме краса Солнце, сомнения, рассей их скорей. Кто подслушал и узнал тайну сердца здесь, в тиши ночной? Назвать не смею я по имени себя. Не Ромео ли ты? Нет, быть им не желаю, если имя мое может нас разлучить. Для любви, только для любви, быть другим желаю, отрекаюсь от себя. Он скрылся. открылся, воскрылся, воскрылся, пожар не играть, пожар не видать, как черно боится, нигде не сыскать, как черно боится, нигде не сыскать, нигде не сыскать, нигде не сыскать, бездельник негодный, он бежал. Прощай, прощай, прощай. слова прощания. До завтра, друг, прощай, прощай, люблю. Much more.